Проект «Неосфера» представляет. Майк Гелприн. Моль. Совладелец частного сыскного агентства «Иголка в стогу» Герман Иванович Солдатов слыл человеком обстоятельным. Правда, когда Солдатов служил в Санкт-Петербургской сыскной полиции в должности надзирателя, считался он, напротив, ветрогоном и выжигой. Знался с ворами, с картежниками, с хиписниками и прочей сомнительной столичной публикой. В притоны захаживал запросто, в воровские малины и на квартиры, где играли на интерес. Не мудрено, что до старшего надзирателя Солдатов не дослужился, а был по-тихому из уголовного сыска отчислен и уволен в отставку без выплаты содержания. Был Герман Иванович высок, рыжеволос, рыжеус и голубоглаз. Горькую шибко не пил. Но при случае не отказывался. С девками особо не путался. Но иногда мог и загулять. Бывали дни веселые. Попусту языком не трепал. Но и за словом карман не лез. С Полиной Петровной Вяземской Солдатов познакомился при самых, что ни есть, любопытных обстоятельствах. Произошло это в ночном питейном заведении на Лиговке, которое по иноземной моде именовалось баром. Полина присела рядом с отставным сыщиком на высокий табурет у стойки, извлекла из сумки британскую сигаретку и милостливо дождалась, пока Солдатов поднесет зажигалку. Изящно прикурила, представилась, посетовала на ударившие под Рождество морозы и, наклонившись к новому знакомцу, доверительно сообщила. Замерзла, да неудобно сказать чего. О-о-о. Любезной русскую особую даме. Выпивать, однако, Полина не стала, а мило покраснев, извинилась и направилась в дамскую комнату. Солдатов проводил ее задумчивым взглядом, после чего убедился в отсутствии бумажника в боковом кармане пиджака. Ах, вот так вот. Тогда из внутреннего он извлек и бросил на стойку купюру 3-рублевого достоинства. Без сдачи, любезный. И, вальяжно ступая, двинулся на выход. Выбравшись на мрачную, занесенную колючим январским снегом Лиговку, Герман Иванович вмиг всякую вальяжность утратил. Он метнулся под арку проходного двора, скорым шагом его преодолел и, оказавшись на задках питейного заведения, поспел как раз вовремя, чтобы ухватить за локоть Полину, покидавшую дамскую комнату через окно. Оп! Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Побеседуем. Предложил Солдатов, предъявив несколько старомодный пистолет системы Купцов-Калужский. Ну, не отказывайся, милочка. Пройдем в авто. У меня дома. Нам будет удобнее. Получасом позже Герман Иванович разлил по фарфоровым чашечкам китайский жасминовый чай и, подперев могучим кулаком подбородок, довольно бесцеремонно стал гостью разглядывать. Нравлюсь. Солдатов с ответом помедлил. Субтильная черноволосая визави красавицей не была. Но интересной назвать ее можно без всяких натяжек. А еще, пожалуй, дерзкой. Какая-то особенная дерзость у нее, что ли. Не присущая вульгарным столичным штучкам и бесцеремонным нагловатым провинциалкам. Вполне нравишься. У меня, если позволишь, вопрос. Нет. Ой, нет так нет. Но ты ошиблась. Я не спрашиваю согласия, прежде чем уложить девку в постель. Меня интересует, что ты собиралась делать с моими кредитными картами. снять со счетов деньги, естественно. Ой, это ж каким образом, милочка? Кабацкая шансонетка тебе, милочка. Меня можешь называть княжной. Ой, да хоть царевной, моя милочка. Итак, твоя светлость, каким образом ты собиралась вести деньги с карт? В Первом императорском банке не жалуют мазуриков. Я не воровка. Да? Вернее, не была ею. Я на самом деле княжеского рода. Училась в Смольном, потом в университете на плетельщицу. Не доучилась. Батюшка изволил разориться, и мы с братом остались без средств. Ну, тогда я и... Сидела. 2 года. На Соловках. Понятно. Неделю назад вышла на волю, остальное ты знаешь. Понятно, понятно, понятно. На плетельщицу, говоришь, училась... Так ты, значит, Моль, княжна Полина Петровна? Да. Я Моль. И не из последних. В марте 2008 года, через 2 месяца после знакомства, на Поклонной открылось сыскное агентство «Иголка в стогу». За 6 последующих лет агентству удалось обзавестись серьезной клиентурой и солидной репутацией. За мелочевку, вроде квартирных краж, подлогов и брачных афер, компаньоны браться перестали. Всем этим теперь занималось дочернее предприятие, укомплектованное десятком ловких, сноровистых сыскарей с перспективным будущим и сомнительным прошлым. В головную же контору, переехавшую с Поклонной в центр, на Владимирский, захаживали теперь люди сплошь состоятельные, серьезные и с делами деликатного свойства. Смотри, Алексей Емельянович Суворин, владелец издательского дома «Суворин и сыновья». Большая шишка. Альбатрос ручной сборки. Да не просто большая. Господин Суворин особо вхожий к государю. Столп отечественной культуры, можно сказать. Издательский дом Суворин и сыновья недавно отпраздновал 150 лет со дня основания. Его владельцы традиционно занимали высокие государственные должности и во многом и вправду влияют на развитие российской культуры, как в плане книгопечатания, так и в целом. Добрый вечер, господа. Алексей Емельянович, сделайте милость. Присаживайтесь. Присаживайтесь, присаживайтесь. Благодарю. Позвольте представить вам Полину Петровну Вяземскую. Мою компаньонку и... Да-да, очень приятно. Прошу прощения, у меня не так много времени, а история, которую я собираюсь вам поведать, достаточно необычна. 10 дней назад мы получили рукопись. Рукопись пришла к нам в издательский дом «Суворин и сыновья» обычным путем, по плетеночной почте. Это единственное обычное обстоятельство во всей истории. Все прочее вызывает немалое удивление. Автор рукописи сведений о себе не сообщает и именует себя А.Б.С. Присланное им сочинение называется «Пикник на обочине». И просит АБС за свое сочинение ни много ни мало, а 1,5 миллиона рублей. На счет в Цюрихском банке в месячный срок. Сколько? 1,5 миллиона, сударь. Или 7,5 миллионов американских долларов. По курсу. Но позвольте, это же абсурд. Абсурд, абсурд. Когда рецензент мне впервые доложил об этом, именно так я и подумал. И продолжал думать до тех пор, пока с рукописью не ознакомился. А она стоит таких денег, господа. Да что там. Я бы заплатил господину АБС вдвое или втрое больше, будь я уверен, что истинный автор – он. Вот как. Вы полагаете, рукопись краденая? Наверняка. Собственно, отправитель письма этого особо и не скрывает. За автора рукописи себя, однако, не выдает. По словам господина АБС, досталась рукопись ему случайным образом, а настоящего сочинителя уже нет в живых. Кроме того, произведение «Пикник на обочине» не единственное. У АБС, дескать, есть еще два десятка за тем же авторством. Господа, вы понимаете, если все действительно так, то публикации этих произведений принесут многие и многие миллионы. Сочинители подобного уровня рождаются раз в столетие, если не реже. Отказ от сделки для меня равносилен потере огромной суммы. Тем паче, что АБС, откажи я ему, наверняка обратится к моим конкурентам. Однако согласиться на сделку означает подвергнуть издательский дом непомерному риску, в том случае, если объявится истинный автор рукописи и предъявит судебный иск. А сдается мне, что появится он все непременно. Или его законный наследник, или же доверенное лицо. Ну, так или иначе, мы не знаем, в чем именно заключается афера. А узнать это необходимо. Ясно. Вы хотите, чтобы мы отыскали человека, который скрывается под псевдонимом АБС? Да, для этого я и пришел к вам. Срок истекает через 3 недели. За вознаграждением я не постою. Пока что я распорядился перевести на цюрихский счет аванс, 10-ю часть от запрошенной суммы, в знак декларации намерений. Так что скажете, господа? Мы беремся за ваше дело, сударь. Переправьте, пожалуйста, письмо АБС на наш адрес. Вместе с рукописью, разумеется. Утром следующего дня. Это сочинение бомба, Герман. Настоящее. Так уж и бомба. Так уж. Можешь поверить литературному вкусу урожденной аристократки. Ой, конечно. Фантастическая философская притча. Причем фантастическая во всех смыслах. Ну и еще. Мы имеем дело с молью. Почти наверняка. Ладно. Поработаем. Письмо, отправленное издателю неведомым АБС, прошло через полдюжины плетеночных узлов, прежде чем достигло адресата. Выяснить, откуда оно было послано, возможным не представляется. Бьюсь об заклад, что и не представится. Запрос в плетеночный надзор я, конечно, послала, но на успех особо не рассчитываю. Солдатов согласно кивнул. Плетенка была величайшим изобретением 20 века. Разработанная в российских университетах и предназначенная для обмена и хранения информации, система за какие-то 1,5 десятка лет превратилась в исполина, опутавшего мир и преобразившего его под себя. Плетенка породила множество новых занятий и профессий. Тысячи и тысячи людей становились плетельщиками и оплетчиками, вязальщиками и оцифровщиками, настройщиками и узловиками. Однако появилась и еще одна профессия – криминальная, для самых умелых, рисковых и беспринципных. Представители этой профессии называли моль. Боролись с молью неистово, давили ее безжалостно, но искоренить не могли. Слишком осторожной, изворотливой и неуловимой оказалась моль. Слишком живучей. Итак, что у нас есть? Да практически ничего. Отыскать моль в плетенке чрезвычайно сложно. Она попросту может быть где угодно. С АБС необходимо установить связь. Да. Одностороннюю. На двустороннюю он не пойдет. Угу. Нам придется размещать в плетенке объявления для него. В текст включим несколько первых строк рукописи, чтобы понял, что информация предназначена именно ему. Угу. Сложнее другое. Заставить АБС отреагировать на эту информацию. Так. Так или иначе, свяжись, пожалуйста, с господином издателем. Спроси у него позволения от его имени истребовать у АБС фрагменты остальных рукописей. Пускай всего лишь по паре страниц с каждой. За дополнительное вознаграждение, естественно. Так зачем нам это? Ты хочешь убедиться, что другие рукописи существуют? Да я как раз уверена, что они существуют. Но нам нужны хоть какие-то зацепки. А что ж, почему бы и нет? Алексей Емельянович человек состоятельный. Лишние отраты его не разорит. Так. Ну, а я пока начну розыски с другого конца. А? Ну, давай, действуй. Другим концом были накопленные солдатовым связи в Санкт-Петербургской сыскной полиции в частности. Вечером следующего дня. Интересно, платили ли когда-нибудь 50 тысяч рублей за десяток отрывков на удачу, выдернутых из литературных сочинений? Однако прелюбопытная история получается. Да? Какая же? Какая? Я изучила фрагменты самым тщательным образом. Получается вот что. В отличие от пикника на обочине, не привязанного к исторической действительности, прочие тексты с ней согласованы. Только вот беда. Согласованы весьма странно. В частности, в них фигурирует человек по прозвищу Ленин. А в честь этого Ленина названы улицы, проспекты, учебные заведения и даже города. И еще один человек по прозвищу Сталин. Тебе это о чем-нибудь говорит? Мне ни о чем абсолютно. А тебе? Представь, мне тоже не говорила. Но только до тех пор, пока я не додумалась прочесать плетенку. Так, но... Выяснилось прелюбопытнейшее обстоятельство. Оба индивида были арестованы и расстреляны по приказу государя Николая Александровича в 1916 году, за год до победы над Германией в Великой войне. Не только эти двое расстреляли еще целую группу уголовников и бунтовщиков. Ну, в общем, я приобрела монографию за авторством профессора Виноградова. Это историк, современник тех событий. Монография у меня в цифровике. Так вот, профессор Виноградов выдвигает гипотезу, что победе во многом мы обязаны именно этому обстоятельству, своевременному устранению Ленина, Сталина и прочих бунтовщиков. Так, ну и что? Что же, подожди, я не улавливаю причинной связи. Сейчас уловишь. Насколько мне удалось понять... В сочинениях АБС оба субъекта не были расстреляны, а напротив, способствовали низвержению государя и узурпировали трон. Ну, вместе или по очереди не ясно, но это не так важно. А теперь улавливаешь? Боюсь, не вполне. Видишь ли, сначала я предположила, что творчество АБС... пришлось на время царствования Алексея Николаевича. Я решила, что АБС сочувствовал восстанию коммунистов в 1923 году и был репрессирован вместе с ними, а рукописи его утеряны. Тогда предположение, что он вывел свои фантастические миры, исходя из коммунистических воззрений, стало бы логичным. Однако, поразмыслив как следует, я от этой теории отказалась. Ой, подожди, почему? АБС явно родился позже. По всей видимости, уже после кончины Алексея Николаевича. Судя по встречающейся в рукописях терминологии, АБС застал космические полеты и высадку Боброва на Луну. Да. Наверняка застал великий застой в Штатах. Но... Также наверняка первые цифровики, только почему-то своего героя, оцифровщика, назвал программистом. Так. И какие из этого выводы, Милочка? Слушай, еще раз назовешь меня Милочкой, пристрелю. Ой-ой-ой. Вывод всего лишь один. Дело это гораздо более запутанное, чем поначалу нам представлялось. Ничего. Будем распутывать. Собирайся. Через 2 часа вылетаем в славный город Красноярск. Зачем? Там нас ждет встреча с весьма интересным человеком. И что это за человек? Моль. Кличка Корсар. Вот как? И что он там делает? Как что? Сидит, естественно. Копию досье на сидельца по кличке Корсар Герману Ивановичу уступил за 500 целковых давний его знакомец, архивариус при тайной сыскной канцелярии. Был Корсар молью особого толка, книжный. Поначалу тянул информацию из архивов и частных библиотек по мелочи, потом вошел во вкус. Последней его аферой стало хищение полного собрания сочинений некого Левина за 3 месяца до издания. Корсару удалось распродать 500 000 экземпляров с 10 плетеночных узлов и сбросить выручку на счета в иноземных банках, прежде чем его отыскали и упрятали за решетку. Солдатов захлопнул папку с досье, когда самолет пошел на снижение. Да, способный в юноше, целое собрание сочинений свел. Напомни, пожалуйста, кто такой Левин? Ну, стыдно не знать. Ну? Левин, Поликарп Евгеньевич, билетрист. Всю жизнь, считай, писал в стол. А стоило 5 лет назад умереть, выяснилось, что он гений. Как всегда. Права на издание откупили у наследников за 1 000 000. Половину сам государь Павел Александрович внес из личных средств. Ага. Представляю, сколько замков разгрыз этот Корсар, пока добрался до депозитария на издательском узле. И что ему за это дали? 10. 3-ница уже отсидел. Сиделец по кличке Корсар оказался бледным, анемичным молодым человеком с узким нервным лицом и колючим взглядом. Сигаретку позвольте. Да, пожалуйста. Зачем пожаловали? За помощью. Не безвозмездно, разумеется, мы отблагодарим. Это каким же образом? Любезный. Начальник тюрьмы, знакомец моих знакомцев. Тебе ведь еще 7 лет сидеть. Хорошая еда, сигареты, выпивка, свежие газеты, книги. Взамен много не попросим. Нам нужны всего лишь сведения о некоторых твоих приятелях. Что скажешь? Напрасно пришли. Моль своих не отдает. Ой, так уж и не отдает. А за деньги, за деньги. Мы не в Штатах, уважаемый. Взяток не берем-с. Ну, а девочку на ночь из поселенок я организую? Нет. Нет, значит, нет. По-хорошему, значит, не хочешь. Постой, Герман. Не надо ему угрожать. Цифровик. Последняя шайба отечественного производства. Мозг 5 интелей. 4 уровня разделенки и полный комплект требухи. А связь? Без границ. Земля, космос, земля. Курьерская скорость. Завтра будет у тебя. Ты плетельщица. Хуже. Я моль. На следующий день. Такие дела под силу троим. Сомневаюсь, что есть кто-то еще, кого я не знаю. Имена, фамилии, адреса. У Моли нет имен. Адресов тем более. Это в задрипанных штатах такие, как я, свободно расхаживают по улицам. Дают в лапу, идут грызть тайники. А на законы поплевывают. Я назову клички и дам ключи от комодов. Больше не просите. Каких еще комодов? Посиди спокойно, Герман. А мы поговорим. Комоды — это не по твоей части. Слушаю тебя, корсар. Книгами занимаются не топырь, купчина и князь. Князь. Сплошные аристократы, мать вашу. Ой. Последующие две недели Герман Иванович провел в хлопотах. В книжной палате он заказал сводный отчет по российскому книгопечатанию и тщательно его изучил. В архиве тайной сыскной канцелярии прокорпел двое суток подряд. Затем встретился с деканом университетского исторического факультета и добрых 4 часа пытал его насчет вековой давности расстрела бунтовщиков. В Институте литературоведения получил заключение экспертов касательно сочинения «Пикник на обочине» неведомого АБС. Нанес визит в Российский союз литераторов, где ознакомился с порядком регистрации авторских прав и, наконец, посетил головную контору плетеночного надзора на Фонтанке. Там Солдатов поболтал с секретаршей, угостил воронежским пивом старшего оцифровщика и зазвал в метрополь двух бывалых надзирателей. Дождавшись, когда оба захмелеют, спросил. Господа, а не попадалось ли вам, господа, что-либо такое вовсе особенное? Какая-либо, с позволения сказать, чертовщина? Конкретней. Какая именно? Ну, к примеру сказать... Хищение добра, у которого нет хозяина, а? Было. Да? Было пару раз. Вот, например, проходила у нас по одному делу моль по кличке Помещик. Да. Торговал в плетенке недвижимостью. Доверчивым покупателям предоставлял фотографии загородных домов в Петергофе, Павловске, в Царском селе. Предоставлял также документацию и географические карты с привязкой к местности. Взымал задаток и исчезал. Впоследствии выяснялось, что отснято во всех подробностях строение не существует. И не только в том месте, где ему, согласно документации, следовало находиться. А и вообще, как такового. И где сейчас этот помещик? Да поди знай. Деньги отстирал и жирой себе где-нибудь. Как он эти фотографии слепил? Ума не приложу. Эксперты тоже недоумение. Талантливый, в общем, сволочь. Да. А, или взять, к примеру, другого по кличке Шофер, помнишь? Этот автомобилями торговал. Ну, по той же схеме. Якобы старинными, собранными по индивидуальным заказам. Но есть, знаете ли, еще любители ретро-авто. Коллекционеры. Да. За 3 дня до конца установленного заказчиком срока. Увы, результата нет. В комодах я, конечно, порылась. Недолго. Мое присутствие обнаружили и сменили замки. А квалификации, чтобы подобрать ключи, мне не хватает. Ясно. Следы тех троих я, конечно, нашла, но только следы. В общем... Отыскать пресловутую иголку в стогу гораздо проще, чем моль в плетенке. Что ж, это все? Почти. АБС, кто бы он ни был, видимо, догадался, что мы его ищем. На последнее мое объявление он не отвечает. Думаю, и не ответит. Ладно. Может, оно и к лучшему. В каком смысле к лучшему? В самом прямом. Господин Суворин, оказывается, обратился не только к нам, но и в государственную службу. Господа из надзора нашего АБС вычислили. И, как мне сообщили, со дня на день возьмут. Из надзора? Ты уверен? Так мне, по крайней мере, сказали. И кто он? Да и этот, один из наших троих. Не Топырь, Купчина или этот князь. Кто именно, мне сообщить не пожелали. На следующее утро старший компаньон частного сыскного агентства «Иголка в стогу» явился в контору пораньше. Ознакомился с оставленной Полиной запиской, в которой та сообщала, что срочно отбывает в Москву по делу, не терпящему отлагательств. Тяжело вздохнул и до полудня терпеливо читал «Пикник на обочине», счастье понять, что в этом сочинении этакого особенного. Понять не удалось. Телефонный звонок застал Солдатова недоумевающим по поводу того, где именно служил персонаж по имени Ричард Нунан, которому Герман Иванович сочувствовал как коллеге по ремеслу. Да? Она в Москве. Мы довели ее до гостиницы «Двуглавый орел», что на Тверской. Поднялась в 316-й. Понял. Вылетаю. Глаз номера не спускайте. Если они попытаются его покинуть, задерживайте... Любой ценой. Они? Да. Там их наверняка двое. Мелодраматические эффекты Герман Иванович не жаловал. Поэтому врываться в 316 номер гостиницы «Двуглавый орел» он не стал, а скромно постучал в дверь рукояткой Купцова-Калужского. Кто там? Открывайте, открывайте, господа, моль. Гость на порог счастья в дом, или, как правильно сказать, в комод. Полминуты спустя Солдатов, поигрывая Купцовым-Калужским, пересек гостиничный номер, уселся в кресло и закинул ногу на ногу. Дверь запри. Ну, здравствуй, князь Владимир Петрович, или как тебе приятнее, если я стану говорить просто князь без имени? Как вам будет угодно. Могу я спросить, каким образом вы нас нашли? Солдатов не ответил. Дело Полины Петровны Вяземской за двое суток, проведенных в архиве тайной канцелярии, он изучил досконально. Старший брат Полины Владимир проходил по этому делу свидетелем, хотя дознаватель и подозревал, что затеял аферу похищению средств со счетов Первого императорского банка именно он, а не осужденная на 2 года сестра. За Владимиром был, тем не менее, установлен тайный надзор, но месяц спустя Вяземский из-под надзора бежал и скрылся. Дальнейших сведений о нем в деле не имелось. А что, выгораживать братца, что вошло уже в привычку? Когда ты поняла, что это он, а? Когда? Когда услышала? Что услышала? Когда услышала кличку «Князь». Я так и думал. А до меня дошло несколько позже. Но все же дошло. Насчет надзора ты соврал? А плетчики Володю не искали? Ты просто напугал меня? Не напугал, а спугнул. Это разные вещи. Не суть важно. Излагайте по порядку. И очень, прошу вас, очень подробно. Смысла нет. Вы все одно не поймете. А даже если поймете, то не поверите. А ты, твоя светлость, попробуй. Как знать, может, статься и пойму. И даже поверю. Другого выхода у тебя в любом случае Не то, а? Что ж, извольте. Вы знаете, что такое портьера? До недавней поры не знал. Но теперь в курсе. Портьерой Моль называла образованную плетенкой субстанцию, материального воплощения не имеющую. Условно считалось, что портьера покрывает землю подобно сплошному облаку, что в ней хранится вся накопленная человечеством информация и продолжает накапливаться новое. Несколько лет назад самые искусные из нас обнаружили, что в портьере имеется чужеродное образование, содержащее некую информацию человечеству неизвестную. И нащупать эти образования в конгломерате информационной пыли крайне трудно. Тогда появилась гипотеза, что информация просочилась из другого мира в тех местах, где портьеры обоих миров соприкасаются. Этот другой мир, хотя и похож на наш, во многом с ним разнится. Нечто подобное я и предполагал. Дальше. Понимаете, а дальше все на уровне догадок. У нас ограничена информация. Только та, что Моль сумела добыть, прогрызая дыры в портьере. Эдакие информационные туннели, неустойчивые, нестабильные, то и дело норовящие схлопнуться. Мы считаем, что начавшаяся в 1914-м Великая война расколола мир напополам. В той другой его половине Россия Великую войну проиграла. Там, кстати, эту войну называют Первой мировой. Потому что вслед за ней была и вторая. Еще более страшная. Подперев стволом Купцова-Калужского подбородок, Солдатов слушал о том, как в отколовшемся мире все пошло наперекосяк. О том, как царский трон узурпировали преступные банды и к власти пришли террористы и людобои. О новой войне, о репрессиях, о голодоморе, о застое, отбросившем Россию назад в развитии и технологиях. О том, что лишь в последние годы страна стала оправляться и вставать на ноги. Там тоже есть плетенка. Они называют ее сетью. И узлы, которые называются серверами. Моли удается нащупать только самые оживленные, самым интенсивным информационным потоком. Так я полгода назад прогрыз путь к серверу под названием Флебуста. На нем были книги. Тысячи. Миллионы краденных книг. Стягивать информацию оттуда неимоверно трудно. Поверьте, процесс крайне медленный и нестабильный. Я потратил несколько месяцев, прежде чем овладел тем, что было на самой востребованной полке. Они, впрочем, называют полки страницами. Так-то. Теперь вы знаете все. Нет, не все. Я навел справки. На том, что ты стянул с этой полки, можно сделать миллионы. А если завладеть другими полками и подойти с умом, то и миллиарды. Значит так, вашей светлости, третья часть моя по рукам? Ты опоздал, Герман. Мы оба опоздали. Это еще почему? Видишь ли, наши миры стали сближаться. Что? Начался обратный процесс. Он пока еще не набрал обороты, но разрыв уже затягивается. Понимаете, у них тоже есть Моль. Они называют ее хакерами. Их Моль проникла к нам, как и мы к ним. На этой самой Флебусте есть сочинение некого Пелевина. По косвенным данным, личность его в том мире неизвестна. А теперь подумайте, не книги ли это нашего П.Е. Левина, уворованные корсаром и стянутые у него хакерами? По той же причине Володя не рискнул объявить себя автором трудов АБС. Понимаешь, весьма возможно, что в недалеком будущем портьеры обоих миров сольются в одну общую, а, возможно, вслед за портьерами сольются и сами миры. Минут пять молчали. Солдатов пытался собрать разрозненные мысли воедино, но ему это упорно не удавалось. Я ничего не понимаю. Что мешает стянуть информацию с вашей флебусты сейчас? Наймем плетельщиков, снабдим их цифровиками и пускай себя тянут под нашим началом. Пока там что-то сольется или разольется, мы успеем сколотить состояние. Нет, не успеем. Я уже говорила тебе, мы опоздали. Флебусты больше нет. Третьего дня ее, к сожалению, прихлопнули. Как это прихлопнули? Да так, ликвидировали. По закону. Миры, увы, сближаются, Герман. У них теперь тоже, видишь ли, появились законы против моли. Пока, правда, не такие строгие, как у нас. Так. Герман Иванович поднялся, сунул свой кака в карман и, глядя себе под ноги, пошагал к выходу. На пороге он обернулся. Агентство «Иголка в стогу» прекратило свое существование. Младший партнер собирался надуть старшего, да и старший тоже хорош. Мы все хороши. Хотели стать богачами за чужой счет. Знаешь, Герман, я думаю, то, что у нас ничего не вышло, справедливо. Кстати, АБС – это не один человек, а двое. В том, в другом мире их уже нет в живых. Однако их сочинения будут жить вечно. Должны жить вечно. И вот что мы с братом по этому поводу думаем. Последний день расследования. Контора издательского дома «Суворин и сыновья». Мы распутали дело. Позвольте представить вам Владимира Петровича Вяземского. В сложившихся обстоятельствах доверенное лицо АБС в нашем мире. Он. В нашем мире? Что это значит? Долгая история, и к делу она не относится. Важно то, что господин Вяземский дает разрешение на публикацию рукописей. Агентство «Иголка в стогу» выступит поручителем. Однако условия сделки меняются. Ну что ж, прекрасно. Каковы, позвольте узнать, новые условия? Первое. Я отказываюсь от гонорара. Второе. Вы публикуете рукописи за авторством братьев Аркадия и Бориса Стругацких, так, чтобы их сочинения стали достоянием человечества. Третье. Причитающаяся сочинителям часть прибыли, я как распорядитель жертвую в пользу нуждающихся. И пусть никто не уйдет обиженным.